Thank you.

Thank you. Thank you.

Feel cool time, thank you. Подыгрывает хуй знает кому, блядь, на басу, блядь, только у меня джаз, типа, хуяли. Все слышно, да хуя слышно, сам слышь. Заказал себе тут уши, блядь, наконец-то, блядь. Мне тут все говорят, в уши, блядь, такая, там, блядь, thank you, лучше, на, guys, блядь, so тебя, cool там, music. Слышно, ну, понял, чтобы я ходить поднимать звук. You enjoy it. Я, блядь, заебался нахуй, заказал себе уши, блядь, типа в понедельник должны привезти. Блядь, чувак, ты короче, выпьет там сейчас бить, понял? Идите нахуй, блядь, диджей Гром, блядь, сосёт хуй. Колян, ты меня подставил, блядь. Смотри телефон, Колян, блядь, заебал. Слышно, блядь, первый раз, блядь, за два часа, нахуй. Блин, там, мне кажется, Колян расстроится. Я тебя найду. Никто, кроме него, не понимает, блядь. Я тебя найду. Можно всех нахуй сувать, блядь. Каких-то, короче, мы играли с американцем, который на басу играл. Он, то есть, ему не видно было, типа, в лаге. Он не знал, откуда кто. И у меня такой говорит, типа... Сейчас возьму телефон, блядь. Короче, я тебя потише чуть-чуть. Блядь, а где мой телефон, блядь? Ну так чем все закончилось-то, блядь? Не успев начать. Блядь, мне кажется, я разговариваю туда в эфир. А, давай. Thank you. Mm-hmm.